Готовиться лучше к худшему, а надеяться на лучшее, хмыкнул я в ответ. 2.18. Глава 2. Амашу. Часть 13. Одного из партизанов, которого я прибил к полу кинжалом, мы оттащили в камеру. Продолжать эпопею сегодня же сил не было ни у кого. Поэтому мы и разошлись спать. С утра собрание было уже более личным. Разного рода шушера депутатская не присутствовала, только наша команда. Блять, как они друг друга не убили. Если точнее, мы их мягко попросили удалиться, потому что нахрен сами решение примем. Их одобрение все равно не нужно, тут финальная инстанция Азула. А подсказать что-то в местных коммуникациях едва ли кто может. И как мы добудем информацию? Задала логический вопрос Суюки. Пытками, припечатала Азула. И кто этим займется? Продолжила Суюки. Сидели мы, кстати, за одним приличного размера столом, где находился чай, стаканы и много бумажек. Бумажек, которые мы еще не трогали, потому что для начала надо узнать живую, так сказать, информацию. У кого-то есть опыт? Сухо спросила Мэй, никак не меняя выражение лица. У меня есть только обратный, поднял я руку, чтобы слегка разрядить пасмурную обстановку, но не получилось. Агни, закатила глаза Азула. Я займусь этим. Это же, нет, перебил я принцессу, это сложно. Поэтому у нас этим и занимаются профессионалы, каменщики, люди под стать своей стихии, и выпытать у них что-то, дело довольно сложное. Поправлюсь, выпытать так, чтобы не убить раньше, чем услышишь информацию, понимаете. Поэтому этим займусь я. А еще пытки это очень сложно по моральной составляющей. Убийство в бою, это одно, убийство безоружного, это уже другое, а пытки, это вообще третье. И я не очень хочу, чтобы кто-то из присутствующих через это прошел. Я помогу, кивнул Зука, был похожий опыт. Хм, почему бы и нет, вдвоем уже можно даже провернуть стандартное. Добрый коп, плохой коп, но я надеюсь на эффект от моей клички. Все-таки оно имеет очень неплохую репутацию. Итак, зашел я в камеру первым, Зука прямо следом. Представимся. Я Кира, есть эффект. Глаза у пленника аж расширились от шока. Твое имя? Отвечать он, к моему глубокому сожалению, отказался. Мда, а чего мы ожидали? Что узнаем сразу план короля Басингси? Вздохнула с сожалением Азула. Как будто действительно надеялась на это. Суть в том, что пленник ничего не смог сказать. Ну, как, ясное дело, имя, тот факт, что они в канализации и очень примерную их численность. Также то, что их заданием было убить кого-то из высшего состава и по мелочи. В общем и целом, ничего. Дальнейших их каких-то планов он не знает, хотя, судя по рассказам, есть ощущение, что партизанское движение тут особого управления не имеет, и действуют они скорее террористически, чем как-то планируют отвоевать город. Что плохо, их, как тараканов, хрен выкуришь теперь. А еще сейчас и аватар с ними, что их точно воодушевит, и они могут попробовать отвоевать того же Буми и остальных заключенных, а то и устроить революцию. Ох, одни проблемы, а решать их надо быстро. Хотя, чисто теоретически, можно и не решать, но репутация, наши все, и ее надо хранить и приумножать. Надо решать, что будем делать дальше, вздохнул я. Как-то разом стало тяжело и очень захотелось лечь и поваляться на кровати. Ну, придерживаемся нашего штурмового плана, пожал я плечами, маги тут не ахти какие, пусть и есть самородки, уверен, у Буми были свои ученики, но и мы не призывники, лучше идеи все равно нет. Идти в лобовую атаку в пещеры против магов земли, подал голос наш ниндзя, Зука, что может быть лучше, альтернативы, вскинул я бровь в лучших традициях местных аристократок. В общем, спор по поводу плана начался заново, в этот раз без лишних всезнающих элементов в виде местных чинуш. В споре участвовали я, Азула и Зука. Суюки с Тайли молча сидели и слушали, а Мэй лишь иногда вставляла свои комментарии. Прервал нас какой-то местный работник, типа посыльный. Эпидемия. Ваш благородие, господин мэр просил передать, эпидемия Пентакари, много зараженных прямо в городе. Новости лично у меня вызывали холодный липкий пот и какой-то даже ужас. Потому что эпидемия это не то что плохо, это просто катастрофа. Новостям вняли и все сидящие тут, даже Айра, который сидел в стороне, дочитал что-то под чай, стараясь не участвовать в наших обсуждениях, подавился своим жасмином. Дальнейший путь от комнаты до балкона с видом на большую часть города, где и находился мэр, я почти не запомнил, лишь что-то невнятное мелькающее и Азулу рядом. Именно мы вдвоем и побежали туда, остальные остались в комнате. Тут, как-то так вышло, что руководим именно мы с принцессой. Мы принимаем финальные решения, и я не преувеличиваю свою значимость, это факт. Азула слушает и внимает моим мыслям, а я ее, поэтому решение мы принимаем по итогу вдвоем. Заслужил, так сказать, особое отношение к себе у венценосной особы. С балкона была четко видна группа людей в зеленой форме магов земли, которые как зомби из какого-то дешевого фильма хромали и хрипели в сторону выхода с города. В голове начали работать шестеренки. Когда человек болеет, он лежит и страдает в кровати. Это факт. Как донесли, у Пентакри один конкретный признак, следы по всему телу, как при ветрянке. Конечно, может быть, тут есть какие-то болезни, которых не было в моем прошлом мире, но я таких не видел, все одно и то же, просто названия другие. «В этом здании есть какой-либо медик?» – спросила Азула, опередив меня с этим вопросом буквально на десяток секунд. «В госпитале есть, даже водник», – ответил мэр. «Сюда его и лучшего медика из наших, срочно», – припечатал я, начав отдавать команды, солдатам одеть на лица маски из ткани, а на руки перчатки, всех больных окружить, одного выхватить и привести, не касаться открытых участков кожи, при малейших волнениях стрелять на поражение из луков или магии, неважно. Опять же, не складывается резкое увеличение количества заболевших. Вчера о такой даже не слышали, а сегодня уже толпа зараженных идет по главной улице. Но страннее всего их поведение. Чем надо болеть, чтобы вести себя так? А что самое интересное, двигаться всей толпой прямо к выходу. В общем, стоило чуть подуспокоиться, и появились вопросы к этой болезни. С балкона смотрел, как людей согнали в круг и держали под прицелами кучи дальнобойного оружия. И, кажется, кто-то уже в толпе вышел из образа больного. Кстати, одного таки схватили и притащили, я до конца думал, что не получится, и начнется битва. Куда ну очень не хотелось лезть, потому что план это какой-то или реальная болезнь, рисковать не стоит. Доктора тут, отрапортовал посыльный. Отлично, отдай команду осмотреть пойманного и сказать, что за болезнь, кивнул я, отдавая новую команду. «Думаешь, не настоящая?» Спустя некоторое время решилась спросить Азула, стоявшая на том же балконе и облокотившаяся на перила. «Слишком подозрительно», — ответил я, — «слишком быстро, слишком странное у них поведение. В общем, надо проверить». «Хаэм», — произнесла Азула, — «и что будем делать, если не настоящая болезнь? Отпустим их на все четыре стороны», — хмыкнул я. «Это, скорее всего, и есть местное сопротивление», начал объяснять я принцессе, видимо, оценили свои силы они трезво и решили, что лучше уйти, чтобы потом вернуться и отвоевать город. «Если это так, то поступок невероятно глупый», констатировала Азула, «который вполне может сработать», хмыкнул я, «ведь мы их отпустим, не проще всех убить, наши женщины и дети, символ мира на планете», хохотнул я, «боюсь, после такого какой-то адекватный диалог с местными наладить будет почти невозможно, а превращать такую большую и ключевую колонию в тюрьму вряд ли кому-то хочется». На это Азула лишь кивнула с довольным выражением лица. Видимо, что-то в моем ответе ей понравилось, или она подтвердила какие-то выводы, которые сделала в своей голове. В любом случае мне сейчас как-то совершенно не до анализа моей боевой подруги. Среди этой толпы, случайно, нет аватара или хотя бы кого-то из его команды, спустя небольшую паузу уточнила Азула. «У меня не настолько хорошее зрение и память на лица», сухо констатировал я, «так что я не знаю. Вполне может быть, что они все вместе там, но я так не думаю. Аватар сюда прилетел с конкретной целью – найти Буми и обучиться стихии Земли. Ему просто незачем сейчас уходить. Это отвлекающий маневр», – воскликнула принцесса. «Аватар сейчас попытается освободить царя. Мы бы уже узнали», – неуверенно пожал я плечам, «но сходить проверить все равно надо». «Разделимся», – кивнула Азула. «Кира и я идем к тюрьме, как наиболее сильные. Остальные, тут на подкреплении, да, она особо не любит церемониться в ее градации. Она самая сильная, дальше я, а потом где-то все остальные». И заявлять она так не стесняется абсолютно. «Ну, справедливости ради, бесит это только Зука, остальные в принципе согласны. Слишком много мы спарринговались, и слишком многое они видели. Ту же недавнюю битву, если бы я со стороны себя видел, точно бы удивился. Моя скорость была запредельной, как и огонь, который я выдавал, это просто факт. Получив нестройное согласие, что лично меня чутку раздражает, потому что все-таки армия, а не хуе мое, но поделать с этим что-то сложно, все-таки тут странная вертикаль власти в нашей группе, я бы сказал, что-то типа коммунизма, каждый вносит по способностям, а мы с Азулой имеем явный в этом деле опыт, навыки. Вроде как, а еще Азула все-таки самая крупная шишка тут, и она очень прислушивается ко мне. Конечно, из всех этих мерок исключен Ира. Как-то так получается, что отдельно от всего этого, что-то типа Джокера в рукаве, все понимают, что он сильный, что он опытный, но также понимают, что он занял позицию, сами набивайте свои шишки, очень грубо говоря. Оно и правильно, до многого мы должны дойти сами, причем своим путем, потому что путь Ира в свое время, как ни крути, был провальный. Поэтому он помогает некоторыми советами, но основной курс и направление не корректирует. К моему удивлению, в тюрьме никого не было и было тихо и мирно. Только Буми, закованный в гроб, что-то бурчал себе под нос. И почему-то только когда я увидел лично этого старика, у меня сложилось в голове, почему он сдался. Он ведь тоже из Белого Лотоса. И тоже мыслит глобально, по факту, что потерял город при новой власти. Ничего. А если смотреть в перспективе, то только приобрел. Технологии города уже тщательно осматриваются и будут улучшаться технологиями нации огня. Люди в своей сущности как жили, так и остаются жить. Может быть, даже цены стали дешевле, но это я предполагаю, точно не знаю, просто делаю вывод из того, что у нации огня есть способы доставлять товары быстрее, чем у нации земли. А если бы Амашу дал бой, погибло бы кучу народу, город был бы разрушен, но, в итоге-то, его бы все равно взяли, это важная точка переправы до Басингси. Когда отбрасываешь идеологию, то быстро приходит понимание, что эта война уже кучу времени почти бессмысленна с точки зрения простых людей. Никто не занимается истреблением ради истребления, никто не устраивает концлагеря, да и зоны влияния делить ни с кем, осталась только доминирующая нация огня и уже полупобежденная нация земли, которая представляет собой в данный момент один большой Басингси и кучу разных маленьких городков. А почему эта война все еще идет, я уже говорил и делал выводы. Сраные капиталисты, хмыкнул дух, фактически, это и есть твой вывод. Слова-то какие умные знаешь, съязвил я в ответ. Собственно поэтому Буми обучать аватара не будет. Не его эта роль, он, как и Айра, уже давно просто смотрит на все со стороны и пытается не довести до трагедии. Ты же понимаешь, что он может сбежать в любой момент, спросил я у Азулы, он все еще может двигать головой, а вокруг все еще земля. Хм, все, что на это ответила принцесса, и я ее понимаю. А что тут скажешь, но не буду этого делать, раздался голос старика, который, оказывается, нас слышит, ха-ха, зачем, мне и тут хорошо, тихо, спокойно, проще его вытащить из этого гроба и отпустить на все четыре стороны, произнес я, старику просто хочется на пенсию, а не вот это все, с ума сошел, да-да, ха-ха, я бы с удовольствием ушел гулять по миру. Слегка снизив градус безумия в голосе, оповестил нас старик. «Он не будет учить аватара», — ответил я на вопрос Азулы про мое психическое состояние, но, видя ее взгляд, направленный на меня, добавил, «но, боюсь, консенсуса мы в этом вопросе не найдем». «Не найдем», — отрезала девушка своим лучшим высокомерным тоном. «В ее голове отпускать такого сильного врага — что-то просто невероятное, но я бы послушала твои гениальные умозаключения». С чего бы мы должны отпустить одного из сильнейших магов земли в мире? Хо-хо, какие приятные слова от такой красивой девушки, продолжил дурачиться Буми. Пойдем отсюда, повернулась на каблуках Азула, игнорируя бывшего царя Амашу, и не дожидаясь меня пошла к выходу. Надеюсь, еще доведется сыграть в пайшо и выпить чаю, произнес я в сторону заключенного и точно так же развернулся за принцессой. И я надеюсь, тяжело вздохнул старик, тихо пробормотав эти слова, отбрасывая свою клоунскую маску. Как ни крути, но торчать столько времени в висящем гробу мало кому понравится, даже учитывая всю стойкость магов земли, даже таких сильных магов земли. Надо будет с Ира обсудить этот момент, может быть, все-таки получится как-то улучшить условия проживания Буми. Одно дело делаем, по большому счету. Кто успел заметить, что я выложил не ту главу, извините. Итак, на бусте уже дело идет к Басингси. Уже прямо вот-вот, скажем так, осталось только Акимару встретить загадочного персонажа, из-за которого на фигбуке долгое время задавались вопрос, а какого черта, ха-ха, В общем, как вы знаете, ссылка в комментариях. 2.19. Глава 2. Амашу. Часть 14. Это никакой не вирус, тяжело вздохнул немолодой доктор, просто отметины на теле. У пациента нет температуры, покраснения горла и любых других симптомов, кроме этих странных пятен, которые выглядят, как просто механические повреждения. Понятно, кивнула Азула, но мне нужна точная информация. Это точно не вирус, я не могу сказать точно, поджал губы доктор, всегда есть вероятность новой болезни, которую мы не сможем как-то определить. И какой от вас тогда толк, если вы не можете определить? У Азулы было плохое настроение, но оно и понятно, откуда тут взяться хорошему настроению. На площади толпа больных или не больных долбоебов, аватар где-то в городе, а где, никто не знает, и найти его нет шансов, так еще и партизаны тут сидят вместе с аватаром. Я могу сказать, что, скорее всего, наиболее вероятно, это не вирус, подвел итоги врач. Невозможно так быстро и резко заразиться и иметь из признаков лишь какое-то помутнение рассудка и сыпь на коже. Если бы болезнь передавалась с такой скоростью, уже весь город из себя представлял такое же зрелище. «Ладно, мне это надоело», — сказал Зука, — «сейчас я просто подожгу ногу нашему пациенту, и посмотрим, врет он или нет». «Как кровожадно Зузу», — хмыкнула Азула. «Вариантов у нас не остается других», — сморщился я, — «только сделаю это я. Во-первых, королевской семье лучше не будем пачкать репутацию, а во-вторых, он может испугаться только маски или клички, и не придется использовать более грубые методы». В ответ эти самые члены королевской семьи синхронно фыркнули и скрестили руки, но промолчали, поэтому я решил, что все согласились. Хотя что Мэй, что Суюки, что Тайли немного ошарашенно поглядывали то на меня, то на Азулу. Видимо, для них это решение оказалось слишком. Но вот это уже мне было неинтересно, и поэтому я просто быстрым шагом пошел в сторону, где находился, так сказать, пациент. Когда я зашел в комнату, он все так же продолжал корчиться и издавать звуки, как зомби из фильмов. Я же в комнате медленно подошел к нему, печатая каждый шаг и наклонился над ним. О, есть контакт, глаза, увидев маску, тут же расширились. Вот сейчас и посмотрим, плохо тебе, или вы что-то задумали, произнес я, поджигая небольшую синюю струю на двух пальцах, тех, которыми и щелкнул. Но нет, парень все так же продолжал изображать припадочного, хотя уже было видно, что все он осознает и просто актерничает. Ну, ничего, огонь в печень никто не вечен. Это и есть наши партизаны, в полном составе. Что, у одного из друзей аватара возникла гениальная мысль вывести всех таким вот образом. Ну, почти сработало. Я закончил говорить с нашим теперь уже пленным магом земли, и вернулся назад на балкон доносить до команды интересные новости. Нет, ну надо было придумать такую тупейшую ерунду, выйти из города под видом болезни. И все, главное, согласились. Земляники вообще умеют думать, и что теперь делать? Спросил мэр. Наверное, надо арестовать их, выпускайте, даже несмотря в сторону отца Мэй, произнесла Азула. Пусть идут на все четыре стороны, но нам же лучше, поддержал я принцессу, становясь рядом с ней и облокотившись на перила, тоже уставился на больных, партизан в городе не остается. Задержать, конечно, было бы неплохо, но они не дадутся. Итак, на самом деле, непонятно, почему они за того паренька, которого мы вылепили, сразу не начали драку. Видимо, недооценили нас. В любом случае пусть открывают ворота. И эти идиоты идут по пустыне без транспорта и запаса еды куда-то. Не думаю, что это вызовет у них какие-то проблемы, закатила глаза Азула, но тут ты прав, это нам на руку. Ну, чего ждем, я же сказала, выпустить. А дальше мы просто с балкона наблюдали, как люди забегали, и как почти с ссаными тряпками, а на деле аккуратно издалека копьями, всю эту зараженную толпу выгнали за ворота. Это я, конечно, красиво говорю, мол, взяли и выгнали, но на деле это заняло несколько часов и очень много разного бегания туда-сюда от разных людей, попыток не пустить зевак, разборок с торговцем капустой, который не стеснялся в выражениях, и прочее. В общем, та еще головная боль, на которую я, Азула и наша команда стояли и смотрели с балкончика, иногда спиной чувствуя холод от мысли, что в этом всем пришлось бы непосредственно участвовать, и все было бы хорошо, вообще даже отлично. В принципе, проблема решена, осталось только некоторое время отдохнуть и дождаться действия аватара и как-то реагировать, но к нам неожиданно заявился мэр, с новостями, что сын их потерялся, мол, подлые бандиты земляники украли, какие же они плохие. Это я, конечно, утрирую, но просто сил нет, как можно проебать своего ребенка. В здании, напичканном разного рода охраной, когда эти самые партизаны-революционеры были собраны в кучку, и проебать, ну, другого слова нет, двухгодовалого ребенка. Вот у меня в голове сразу появились мысли по поводу того, а способен ли человек, который проебал своего ребенка на ровном месте, управлять целым городом с таким важным стратегическим значением. У Азулы мелькнули примерно такие же мысли, а следом, конечно же, чистейшая ярость, но та сразу исчезла без следа, потому что когнитивных сил остается слишком мало с этим водоворотом событий. Понятное дело, ребенка надо менять и самый очевидный кандидат Буми. Но вот все как-то очень против прямого обмена, не слишком верят в мои слова, что обучать аватара он не будет. Почему? Вот объясни нам, а с какого хрена он не поможет аватару? Возмущалась Азула. Уха, тяжело вздохнул я и нашел взглядом Айра. Тот совсем легонько мотнул головой, обозначая, что рассказывать не стоит. Ну, не стоит так не стоит, я тоже думаю, такой обширной аудитории пока еще не стоит знать про наш клуб любителей чая, я даю слово, Буми не будет обучать аватара, и очень надеюсь, что никто не будет ставить мое слово под сомнение. Устав, я выдал вот такой аргумент, причем довольно резко выдал, но зато поставил вопрос ребром. Конечно, на меня еще косо посмотрели, покряхтели, но против такого аргумента не особо хотели что-то говорить, ну, точнее как обычно, в обсуждении планов участвовал я, Азула и Зука в силу своего характера из разряда, а Баба Яга против. Мэй, Тайли и Суюки, привычно просто иногда вставляли свое мнение, стараясь особо не оспаривать аргументы или мнение одного из нас. Ну, вот так уж случилось, что они скорее сначала подчиненные, а потом уже друзья. Так вот, брат с сестрой покряхтели, понимающими взглядами обменялись, с этого факта пофыркали, но Буми решили менять. Правда, у меня встал самый элементарный вопрос, а как и с кем нам связываться? Лично я понятия не имею, бежать что ли за этими партизанами? А, может, это аватар украл, и искать надо его? Как оказалось, этот вопрос у мэра даже не стоял, он просто взял Сокола, выложил свои, а точнее наши, условия и предложил место встречи, а потом отправил к своему ребенку. По идее, Сокол придет к тому, кто удерживает ребенка, и они смогут ответить, когда птица полетит обратно. Лично я думал, что это займет буквально, ну, полчаса, ну, может, час, но оказалось, что это заняло куда больше времени. Мы успели заварить чай, посидеть за столом, молча, кстати, просто восстанавливали ментальные силы, и вот спустя часа три нам пришел ответ. Конечно, с согласием. А что им еще делать? Ребенок мэра, конечно, ценный заложник, но не настолько, по большому счету, даже Буми слишком большая цена, если не знать тот факт, что аватару он не поможет и в войне участвовать в принципе не будет. Если бы не эта ремарка, то мысль про Буми ни у кого даже бы не возникла. Слишком сильный маг земли, слишком ярко выраженный лидер. Встречались мы на краю города, на недавно начатой стройке, где все было из дерева и на довольно приличной высоте, что в принципе нивелировало преимущество всех. Хотя аватару, может быть, и будет полегче на открытом пространстве, но зато и мы можем спокойно палить огнем в лучших традициях сущего призрачного гонщика. Как и ожидалось, на место прибыли таки аватар и его команда, а ребенок был замотан в какие-то тряпки на груди у парня из племени воды. Мы же были все вшестером. Я, Азула, Зука, Тайли, Мэй и Суюки. А сзади в своем гробу висел Буми и откровенно веселился. Прямо как в каком-то фильме мы стояли на разных краях стройки и первые десяток секунд просто смотрели друг на друга. А потом команда А, в этот раз уже аватар, заметила зеленые одежды воительницы в нашем составе. Суюки. Вместо каких-то пафосных приветствий двух сторон, воскликнул этот самый парень с ребенком. Почему ты с ними? Извините, чуть повинилась Суюки, но слегка я и мои воительницы попутешествовали и обнаружили, что лучше уж нация огня, чем бандитские формирования, которые почему-то зовут армией земли. Что, Суюки, они? Мы тут не для светской беседы собрались, перебил я его. Кира, произнес мою кличку аватар, собственной персоной. Хотелось бы сказать, что втроем у них просто нет шансов против нас, но я точно знаю, что есть, и очень даже большие. Это же аватар, в конце концов, но бой будет, без этого никуда, и понимают это обе стороны. Правда вот, на месте аватара, я бы старался все решить без боя и просто улететь, потому что сначала выучить стихии, потом просто подминать весь мир под себя. Знаете, я тут подумала, показательно приложила палец к губе Азула, как-то несправедливо получается. Мы меняем двухлетнего ребенка на царя земли, одного из сильнейших магов. Лучше отложите куда-то ребенка, чтобы не повредить его во время боя, перебила принцессу Суюки, понимая, что та лишь играется. А как же обмен? Прокричал Сакка, ты говоришь, что маги огня хорошие, но вы обманули даже в такой мелочи. Если бы пришли простые землеройки, то мы бы с удовольствием обменяли, ответил я ему, они нам совершенно не сдались, потому что даже если они дойдут до своих, то, учитывая их абсолютную тупость, из-за которой они решили, что план С, как Пентакорию, вроде, хороший, то они изнутри развалит то, что еще само не развалилось. Ха, говоришь, плохой план, но он сработал, прокричала водница, вы отпустили их сами, прямо по главной улице, и ничего не заподозрили. Ах, как мне нравится ваш наивный и детский взгляд на мир, театрально закатила глаза Азула и приложила руку ко лбу, стоило лишь слегка припечь ногу одного из больных и вот уже весь план как на блюдечке. Ну, конечно, по-другому, кроме пыток, вы сделать ничего и не можете, выступил Анг, я не понимаю, как вы смогли запудрить голову воительницам Киоши, но, вот именно, поэтому план, чтобы просто поговорить с тобой и обсудить, никогда бы не сработал, спокойным голосом перебил я аватара, это война, аватар, а на войне пытают, обе стороны, можешь поверить моим до сих пор не зажившим ногтям от пыток магов земли, а еще убивают, но ты этого не понимаешь, у тебя в голове даже не подростковый максимализм, а детские искренние эмоции и непонимание того, как работает мир вокруг. Именно поэтому, уж извини, но тебя придется убить. Последняя фраза сработала спусковым крючком, и мы понеслись прямо друг на друга, запуская вперед себя свою магию. Больше глав на Бусти. Ссылка в комментариях. 2.20. Глава 2. Амашу. Часть 15. Я и Азула побежали вперед прямо на аватара, пустив огромную волну синего пламени впереди себя. Аватар же в свою очередь пустил много ветра, сбивая наше пламя в разные стороны. Суюки и Мэй принялись за Сакку, пытаясь вернуть ребенка. А Тайли вместе с Зука взяли на себя Катару, которая, не отставая от Энга, побежала в бой, размахивая водой вокруг себя. Что же, ее магия выросла очень неплохо после посещения Северного полюса. Причем использует она ее очень интересно, должен признать, я бы сказал, слишком для обычной девочки с Южного полюса. Сначала мы с Азулой перешли к самой простой и надежной связке. Я побежал вперед с рапирой наперевес. Конечно, попасть в мастера воздуха все так же непросто, особенно в бамбуковом лесу из, ну, леса для строительства, вокруг которого Анг кружил, а я не мог прорубать все подряд, несмотря на то, что мог, просто потому что иначе все, что выше, просто рухнет на нас, что вряд ли даст хоть какой-то положительный эффект. Анг слишком удачлив, чтобы случайная кувалда упала ему на череп и расквасила мозг, а вот я или Азула, или если уж на то пошло, любой другой из наших товарищей, не настолько удачливы. А аватар молодец, удача-то его или он сам додумался, но он, а следом и мы за ним, юркнули с площадки, на которой начали, в дебри строительных лесов, где все мы ограничены, что Азула со своим огнем, что Анг со своим ветром, что я с моей рапирой, которой было неудобно махать в таком узком пространстве. Зато аватару было очень удобно от всего уворачиваться. Даже больше того, он нас очень легко провел, и мы поменялись местами в один момент, обошел в спину, можно сказать, чтобы затем прыгнуть в сторону гроба с Бумией, сломав цепь ветром, сбросил его на желобы доставки писем и груза, а сам встал сверху как будто на доску для серфинга. Я за ним, помоги остальным, бросила мне Азула и с помощью огня полетела следом. Ну, и что мне с этим делать? Нарушать приказ, можно сказать, да надо бы, вот только принцесса не поймет совершенно. С ее точки зрения, вполне оправданный шаг, откуда ей знать, что у меня есть ультимативная способность сила духа в буквальном смысле и очень мощная магия воздуха. Вот что бывает, когда у командира не вся информация. Ладно, аватар без своих друзей никуда не денется. Поэтому я, секунду посмотрев на погоню Азула и Анга, резко развернулся и побежал на ближайшую ко мне группу. Это был Сакка, который очень удачно бегал от Мэйи Суюки. Казалось, как, ну, на самом деле все дело в том, что времени с начала боя прошло всего около секунд 30, может, минута, поэтому боя у них фактически и не было. Только побег Сокки с ребенком на руках, из-за которого девочки не могут рисковать и элементарно чем-то кидаться. В процессе он пытался явно переманить Суюки на свою сторону. «Суюки, опомнись!» — кричал парень. «Ты атакуешь человека с ребенком на руках, ты можешь его задеть». «Да», — наигранно удивилась Суюки. «Кто бы мог подумать? А откуда, позволь уточнить, у тебя этот ребенок? Не украли ли вы его, случайно, во время неразберихи?» «Нет», — возмутился Сокка. «Он случайно попал к группе воинов, которые уходили с Амашу. Мы не крали ребенка. И ты хочешь, чтобы я поверила в эту глупость?» — язвительно спросила Суюки. «А даже если так, я слишком много видела, Сокка, чтобы быть на вашей стороне. Не будь на нашей стороне, но и на их тоже не надо быть. Ты знаешь, сколько они убили людей. На войне умирают, Сокка», — закончила паузу на диалог Суюки, опять напав на пацана. «Молодец, горжусь, Суюки. А я вот побежал на него со всей своей скоростью. Он, конечно, меня увидел, да вот сделать ничего не успел. Мой простой удар ногой вырубил парня, а я успел схватить ребенка, пока тело не упало. Мы могли бы и сами справиться», — сухо прокомментировала мои действия Мэй, когда я вручил ей ее брата, но тем не менее благодарно кивнула. А дальше сразу двинул к Тайле и Зука, которые давили Катару, хотя она довольно успешно отбивалась, и вина тут просто в том, что принц и акробатка не сработаны. Им довольно трудно совместить атаки ближнего боя одной и огонь другого. На самом деле происходило банальное: один в стороне стоит, а другой атакует, и в итоге Катара сражается только с одним, а это у нее неплохо получается. Как ни крути, но маг она очень неплохой, даже скорее хороший. Вот только я умею подстраиваться под соратников и спокойно вписался в бой, с чем Катара перестала справляться. Она держала воду вокруг себя, в нужный момент защищалась ей, создавая полусферу, или атаковала, выстреливая водой, как хлыстом, или замораживая в сосульке. Надежная тактика, только вот жаль, что наши навыки несравнимы. В один момент я набрал скорость движения рапирой такую, что она едва успевала ее увидеть, и, разбивая ее воду и лед, заставил уйти Катару в глухую оборону, что и привело к такому результату. Взмах рапиры, разбивающий и отводящий в сторону ее очередную провальную попытку контратаковать, а следом шаг на близкое расстояние к магичке, разворот вокруг себя вместе с сильным замахом рапиры, и рука девушки отлетает в сторону, а сама Катара с криком боли теряет контроль над всей водой и отлетает немного в сторону, падая на задницу и держа культю своей руки. Убивать что первого, что вторую я не хотел, против аватара точно пригодятся такие пленники, он-то убежит, скорее всего, а так всегда есть магнит для него и возможность, если что, нам самим уйти. Вот только я не учел одного момента: аватар уже успел потерять где-то буми, хотя старик, судя по всему, просто навешал лапши на уши Ангу и спокойно себе ушел, и вернулся обратно помочь своим друзьям, а увидел лежащего без сознания Сокку и кричащую Катару без руки. Еще как только я увидел расширенные удивленные глаза Анга, я понял, что за этим последует. И не только я, дух внутри меня прямо закричал, чтобы мы сваливали оттуда. Хуже обычного состояния аватара только вот такие эмоциональные. За этим следует буря, которую очень трудно остановить и которая не контролируется никем. Вот только бежать от мага воздуха — это изначально была глупая идея, по крайней мере, всем и сразу. Поэтому когда аватар начал светиться, я сразу закричал: «Валите отсюда все, я его задержу, во всю свою глотку». Ребята поняли правильно и почти сразу развернулись в другую сторону. Ситуация слишком неудобная, чтобы давать бой лысому. Усталость уже была у всех, вокруг мирные жители, а леса развалится от двух мощных атак. Надо выиграть лишь немного времени, пока уходят остальные, а потом смотать удочки самому с помощью магии ветра. Потом, скорее всего, аватар просто успокоится и, забрав своих друзей, умотает. И план был хорош, ровно до того момента, как рядом со мной не встала Азула, которая только-только прибежала. Ответственность за подчиненных у их лидера. «Что это за будущий правитель народа огня, который бежит от опасности?» — произнесла она, как будто немного оправдываясь. А аватар тем временем, войдя в свое состояние, начал закручивать вокруг себя огромный вихрь, который перемалывал все вокруг, и обломки начинали кружить вокруг Энга. А вокруг самого Энга и его друзей образовались плотные купола воздуха. Что же, все-таки дружба для него не пустой звук, и даже во власти своих эмоций друзей он не похоронил. Не теряя времени, Вату сразу дал мне свою силу, отчего время вокруг замедлилось как будто в несколько раз, а ощущение пространства возросло на несколько порядков. Сразу же, как я почувствовал усиление, запустил щелчком огромную струю синего пламени, которая буквально за секунду, сжигая предметы, которые в нее попадали, стремилась прямо к Ангу. Да вот только время на Северном полюсе не прошло даром, и следом за воздухом из ниоткуда появилось очень много воды, струю которой он и отправил в ответ. Она была ничуть не меньше моей, и наши заклинания встретились примерно на середине и там же застыли, не двигаясь ни в одну из сторон. «У тебя есть буквально 2 минуты, не время пытаться его пересилить», — проорал в моей голове дух, намекая, чтобы я что-то делал, а не в тупую жег воздух. Поэтому я, немедля, вбухал еще больше магии в небольшой врыв огня и прыгнул на ближайший обломок, затем на следующий и таким образом начал подниматься и приближаться к аватару. Я чувствовал каждую щепку вокруг меня, поэтому такой трюк провернуть было несложно. Азула, слегка ошалев от моих действий, впрочем быстро придя в себя, принялась запускать в Энга пламя, пытаясь уворачиваться от разных обломков, которые аватар щедро посылал на огромной скорости в нее. Я же, допрыгав почти до центра бури, где и был Энг, понял, что переоценил свои силы. Обломков стало намного больше, и я попал буквально в мясорубку, в которой едва успевал маневрировать. Но это не могло длиться вечно. И я, в очередной раз уворачиваясь от кучи летающих вокруг ошметков строительных лесов, инструментов и прочего, что только можно найти на стройке, пропустил какой-то деревянный обломок ящика или чего-то такого, который попал мне прямо в грудь, и разбившись, заставил меня буквально кубарем отлететь почти до противоположного края платформы. От боли в глазах потемнело, даже несмотря на магию воздуха, а дышать стало почти невозможно. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы просто вздохнуть еще раз и почувствовать новую волну боли. Мне сломали ребра, и, похоже, одно из них проткнуло легкое. Лежа на боку и пытаясь не потерять сознание от боли, я смотрел, как Азула уворачивалась от осколков и старалась хоть как-то достать аватара своим огнем. Видимо, поняв безуспешность и бесперспективность обычных атак, принцесса, сделав короткое кото, выпустила огромную волну огня, побольше моей даже, которая устремилась прямо в сторону купола воздуха, где скрывался Энг. Синее пламя в огромном объеме собралось в своеобразную комету, а следом в струю с шаром на конце и, испаряя абсолютно все на своем пути, летела ровно в цель. Не вовремя пришла мысль, как было бы прекрасно, если бы я мог спокойно использовать свою магию воздуха. Я бы с самого начала точно такое же торнадо сделал, и мы бы еще посмотрели, кто кого. Надо заканчивать с тайнами, чтобы, оказавшись вот так вот со спущенными штанами, быть во всеоружии. Но следом взял себя в руки и начал в огромных объемах закачивать в себя воздух, чтобы продолжить сражаться. Боль постепенно прошла, хотя дышать было все так же очень тяжело, но это еще ничего. Главное не умереть в этом мини-апокалипсисе и мини-истерике Энга. Надо валить, причем срочно. Пришло простое осознание, мы просто не выдержим еще даже минуту такого боя. Причем сваливать явно самым быстрым путем. Хватать Азулу и спрыгивать с этих лесов к чертовой матери, замедляя падение, аватар явно вспомнит о своих друзьях. Плана лучше в моей голове не появлялось, надо только, чтобы появилось хоть небольшое окошко, когда мы сможем уйти. Вот только интервал атак ускоренными обломками был слишком мал. Я еще не успел даже сосредоточиться с мыслями и накопить хоть какой-то запас сил, а именно отдышаться, как уже почувствовал и увидел, как и в Азулу летит какая-то металлическая труба. Я успел прыгнуть, вложив в этот прыжок, не маскируясь, магию воздуха. Благо я был за спиной принцессы, я даже успел ударить рукой сверху по этой трубе, которая летела прямо в голову принцессе, но этого было мало. Металлическая хреновина, слава огни, плашмя, а не острой частью, попала принцессе прямо в ногу ниже колена, выворачивая ее под неестественным углом, отчего Азула, скрипнув зубами, что было слышно даже сквозь весь остальной шум, упала прямо там, где стояла. Дальше сражаться, да что там, даже просто идти, она не сможет. Но одновременно с этим я понял, что это был неплохой шанс. Прыгнув еще раз к Азуле, которая от удара той самой хреновиной чуть крутанулась на месте и упала спиной к Ангу. Я вложил все, что мог, в свой удар и выдал направленный толчок воздуха. Все обломки мгновенно полетели дробью уже в сторону аватара, а дальше я не смотрел результат, впрочем, не сомневаясь, что это сработало примерно как слону дробинка. Схватив Азулу где-то в районе талии, побежал к краю, удерживая сзади нас купол воздуха, который едва ли поможет, но лучше хоть так, чем никак. Воздуха в легких уже категорически не хватало, фактически, я не дышал с момента моего первого рывка, просто не мог вздохнуть нормально, но тем не менее силы еще были, чтобы прыгнуть. Полет запомнился обрывочно, вот я отталкиваюсь от поверхности, вот песок уже почти видно, вот я выдаю кучу воздуха вперемешку с огнем, чтобы хоть как-то замаскироваться, и вот я падаю на спину, а рядом со мной Азула, из рта которой раздается хрип боли. Затухающим зрением я вижу, как буря наверху заканчивается, и обломки начинают падать на землю. Обменяли, сука. Ну короче, на бусте круто, ссылка в комментариях, я думаю, вы уже за столько глав сами просекли. 2.21, глава 2, Амашу, часть 16. В себя я пришел быстро и почти сразу, не было каких-то переходов, просто в один момент открылись глаза, и я понял, что лежу где-то в больнице, а большая часть тела болит, причем так, как никогда не болела. Нет, не сильно, просто очень странно, какая-то непонятная боль в теле, которую трудно локализовать, и как будто она перекатывалась в разные части тела в зависимости от того, вдыхаю я или выдыхаю. Собственно, это, на самом деле, первое, что я понял, что мне больно. Дальше я смог слегка сосредоточиться и наполнить себя воздухом, поэтому боль ушла на второй план, и обратил внимание на окружение. Лежал я на какой-то койке в довольно стандартной для местных реалий больнице. Что-то металлически каменное с разными флагами, на которых, конечно же, герб огня. В палате было много кроватей, но занятыми были только две, на одной из которых лежал только я, а на другой – Азула, которая уже, видимо, давно проснулась и сейчас смотрела на меня слегка непонятным, но все-таки по классике ближе к саркастичному взглядом с поднятой бровью и легкой ухмылкой. Видимо, у меня сейчас довольно глупое выражение на лице. Сама принцесса тоже выглядела неважно, нога была в каком-то заменителе с шиной, бледное лицо и в принципе вид девушка имела больной. Ну, еще бы, перелом был открытый, и крови она потеряла явно прилично. Хорошо, хоть антибиотик обычный тут изобретен, и в конце концов от сепсиса она не помрет. Очнулся, произнесла она довольно уставшим голосом, видно было, что говорить ей было довольно трудно. Типа ты, попытался сказать я, но закашлялся, оказалось, говорить со сломанными ребрами довольно трудно. Теперь я обратил внимание уже на свою одежду, а ее почти и не было. Вокруг моей груди была намотана крепкая повязка, явно предназначенная для медицинских целей. Ну, шина для ребер, грубо говоря. А так, видимо, прошло не очень много времени, потому что штаны на мне остались мои, причем прямо со следами боя, слава богу, не в виде коричневых следов на жопе, ха, шутка-минутка, идиот, а в виде рваности, грязи и крови. Но мелкие травмы мне тоже уже перевязали, правда, на ногах поверх одежды. Но это не важно, такие раны на магах заживают, как на собаке, что не скажешь уже о переломах. Но, думаю, дело тоже не займет столько времени, сколько у обычных людей. По крайней мере, я надеюсь, иначе после этой совершенно идиотской битвы мы к моменту даже не начала плана с Басингсисе, а дня X, мы будем просто не готовы к бою совершенно. А если вспомнить, что, скорее всего, за это время где-то там уже осядет аватар в поисках учителя или уже учась, и по-любому как-то примет участие в заварушке и вот уж точно не на нашей стороне, то становится вообще грустно. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. И начнем с простой проблемы. А где, собственно, вся моя одежда и оружие? Надеюсь, моя рапира не превратилась в гнутую проволоку, очень бы не хотелось. Но, слава Агни, нет, следовало лишь оглянуться и увидеть тумбочку и стул около моей кровати, на которых и лежало мое шматье. Маска валялась на прикроватной тумбе, рапира опиралась на нее, а вот плащ висел на спинке стула, и его, похоже, только в помойку, потому что представлял он из себя зрелище жалкое, порванный, окровавленный в некоторых местах, так еще и весь в такой пыли и грязи от той бури, что его уже не отмыть. А еще, судя по тому, что я слышу легкий звон в ушах, где-то на грани сознания, Там было ужасно шумно. Сейчас я, можно сказать, впервые услышал тишину. А ведь тогда мы этого даже не отметили, но хрустящий, звенящий и сухой грохот, смешанный с сильным завыванием ветра, был настолько громкий, что, похоже, я даже контузию словил. Ну, или это последствия удара головой, хм, есть о чем подумать. Типа того, тихо и, стараясь не сильно резко выдыхать, ответил, наконец, я Азуле. Угу, пробормотала принцесса и откинула голову обратно на подушку, утыкая взгляд в потолок. Как же тяжело лежать только на спине, оказывается, поделилась она, а перевернуться не получается, в другом положении слишком больно ноге. Хахмф, эхо, попытался я хмыкнуть, но в итоге вышел какой-то кашель от очередной волны боли, которая вполне с лету пробила мою воздушную защиту. Это лучше, чем чувствовать боль на каждом вздохе или выдохе. Возможно, пробормотала Азула, явно уже не услышав мои слова, скажи, как нам его победить? Это же просто стихия, сплошная стихия, а он еще не освоил две стихии, то есть это его половина полной силы, это же просто невозможно. Теперь понятно, как аватары присмиряли всех людей или как откалывали целые острова типа Киоши. Это же просто страшно. Да, страшно, ответил я, тоже втыкая в потолок и вспоминая мои приключения в мире духов, но и мы далеко не на пике своих сил. Ты видела Буми в действии? Он бы вполне себе спокойно мог сразиться с Ангом в истерике. Сразиться и ты смог, и я смогла. А вот победить, сделала резонное замечание принцесса, нам надо стать сильнее. Причем быстро. Надо, согласился я. Помнишь, я у тебя спрашивал, как ты относишься к магам других стихий, если они будут на нашей стороне? Помню я, помню. У тебя есть кто-то на примете? Да, я с ней встретился во время моего побега из плена. Это слепая 11-летняя девочка. Я сейчас не настроена на шутки, перебила меня Азула, начиная злиться. А я и не шучу. Она гений магии земли, настолько же, насколько ты в магии огня. А, может, дальше больше. Она Бифонг, я думаю, тебе знакома эта фамилия, и пусть ей и нанимали учителя, но это почти бездарный идиот. А вот она может на равных сражаться со мной, двухкратный чемпион подпольного бойцовского клуба и может видеть и слышать с помощью своей магии даже сквозь стены, обрисовал я ситуацию. Ага, задумалась Азула, нетрудно понять, почему ты говоришь о ее преданности. Родители не в курсе о ее способностях, а ты, похоже, вошел в круг доверия, при этом она Бифонг, что говорит о том, что она в курсе дела и оторвана от пропаганды, но ей всего 11. Подпольный турнир, Азула, перебил теперь я ее, она вполне себе самостоятельный человек, который, если честно, очень даже не против сбежать от родителей, и порывалась это сделать со мной, но тогда это было невозможно, а вот сейчас, и даже сбегать ей не нужно, я вполне представляю слова, которыми я могу объяснить необходимость представителя их рода рядом с собой в некоторых делах, продолжала вслух размышлять принцесса, но мне нужны доказательства ее силы. О, это легко, я думаю, она до сих пор участвует в подпольном турнире, и мы можем спокойно посмотреть на ее выступление, слегка менее серьезным тоном произнес я, там действительно не слабые участники, и она с такой легкостью протирает ими пол, что это выглядит, да что я объясняю, взять тебя или на крайний случай меня и любого из магов огня, который чуть лучше среднестатистического идиота, и получишь примерное представление, как это выглядит. Хм, интересно, кивнула Азула, но это все равно немного не то, про что я говорила. Мне и тебе нужно лично стать сильнее, как воином, как магом. Как видишь, сейчас большая часть команды оказалась вообще бесполезна. Это да, тяжело выдохнул я, ощутив новый прилив боли. Какой бы ты ни был хороший боец ближнего боя, с торнадо ты ничего не придумаешь. Ну, почему? Ты же придумал и как-то допрыгал до аватара по обломкам, произнесла принцесса. Да, но дальше уже я со всей своей магией получил травму, после которой стал уже не боец. Взять условную Суюки, может, она бы и смогла повторить мой трюк, только чем бы она ни кидалась или как бы ни пыталась подобраться ближе к Ангу, это не дало бы абсолютно никакого результата. К сожалению, в данном случае только Зука может нам помочь, остальные очень хороши против любого, кроме аватара. Да, но Зузу ушел с остальными, а не остался дать бой, поджав губы, съязвила Азула, явно недовольная действиями брата. Потому что я так сказал, и это был самый лучший путь, отрезал я, если бы ты отступила вместе с остальными, Я бы спокойно дал немного времени и отступил. Да, я помню, как ты отступил, только вот очнулся, продолжила язвить принцесса. Да, потому что мне пришлось вытаскивать не только свое тело, уже в ответ уколол я, при этом напомнив, из-за чего, а если точнее, из-за кого немалая доля моих травм. А, явно хотела продолжить перепалку Азула, но прервала сама себя. Да, у нас определенно есть проблемы с этим. Я привыкла командовать, и я по идее и должна командовать, ты тоже привык командовать, и по факту, ты, у тебя неплохо это получается, неловко закончила принцесса, явно не смогши пересилить себя и признать, что получается у меня лучше, чем у нее. К сожалению, эта битва четко обнажила проблему. Принцесса умеет командовать стратегически, тут ни дать ни взять, ее этому учили, и если поставить ее перед картой, где будут обозначены войска, я там даже на подхвате не сгожусь, но вот с тактическим командованием у нее проблемы. Она довольно эгоцентрична, как и многие другие гении, при этом часто у нее играет типичный огненный характер, если проще, то захватывает ее битва, не до размышлений как-то, но в итоге я, конечно, этого не сказал. Моей реакцией на ее слова был лишь какой-то вопросительный звук, который должен быть чем-то около хмыка, но получилось, как получилось. Следует, конечно, уточнить у команды, слегка саркастично произнесла она, но, похоже, в такие моменты брать на себя командование должен ты. Отлично, ответил я, было бы хорошо выделить четкого командира группы на время боя. Мог бы и поблагодарить, капнула ядом Азула. Твоя принцесса сама отдает тебе в руки частичку своей власти. Ао, спасибо огромное, произнес я, не забыв смазать изрядной долей иронии, был бы не поломанный, в ноги поклонился. Хм, так-то лучше, явно в шутку, ответила принцесса. Весь этот диалог был одновременно наполнен эмоциями от некоего отчаяния до дружеской язвительности, но при этом по громкости и эмоциям в самом голосе был как лекция по квантовой физике в библиотеке. Тихие и абсолютно монотонные эмоции друг друга мы скорее угадывали в силу понимания характера друг друга. Зато мы спасли этого ребенка, вспомнил я. Надо бы казнить Кагни этого мэра и всю охрану до кучи, ответила Азула. Я все еще ума не приложу, как они могли потерять такого важного ребенка. Я все же не думаю, что кто-то из партизан или команды Аватара действительно украли его, потому что тогда представить себе их действия, как какой-то четко оформленный план, я трудом могу. А, может, просто четкого плана и не было. В любом случае я думаю, отец Мэй, я не помню, как его зовут, после того, как узнает подробности обмена и того, как пострадала принцесса, сам с должности снимется, а до этого всю охрану поувольняет нахрен. Можно сказать, две ключевых фигуры в планах народа огня в целом, из-за его сына и идиотов в охране чуть не погибли. А ты себя явно очень ценишь, хмыкнула Азула. Но ты недооцениваешь властолюбие людей, он попытается найти самого крайнего и скинет всю вину на него, начиная от того, что он на патруле заснул или даже сам сдал Аватару, что-то придумает, лишь бы крайним не оказаться. И, кстати, я тоже не помню его имя, постоянно вылетает из головы.